Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Евгений Примаков. «Минное поле политики». Второе издание. Москва, «Молодая гвардия», 2006 год. Об авторе. Евгений Максимович Примаков родился в 1929 году в Киеве. Вскоре переехал в Тбилиси, где провел детство и юность. Окончил Московский институт востоковедения и аспирантуру Московского государственного университета. Журналистика стала первым этапом трудовой деятельности Евгения Примакова. Он прошел путь от корреспондента Госкомитета по телевидению и радиовещанию до СОБКОРа газеты «Правда» в арабских странах. В те же годы Евгений Максимович связал свою судьбу с наукой. Став доктором экономических наук, членом-корреспондентом, а затем академиком Академии наук СССР, он возглавлял Институт востоковедения и Институт мировой экономики и международных отношений. С 1988 года член Президиума Академии наук СССР. В конце 1980-х Евгений Максимович Примаков активно включился в политику. Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР, затем член Президентского Совета и Совета Безопасности СССР. В 1990-е годы руководил службой внешней разведки, затем Министерством иностранных дел. С сентября 1998 по май 1999 года был председателем правительства Российской Федерации. В настоящее время президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Евгений Примаков – автор многочисленных научных работ по проблемам мировой экономики и международных отношений, почетный член нескольких зарубежных академий и научно-исследовательских центров. Предисловие. Книга не задумывалась как автобиография. Это не мемуары, так как я был далек от того, чтобы сделать ее автора неким героем повествования. Мне представляется, что мемуарная литература этим отличается от других жанров. Тем не менее, никуда не денешься, я был участником многих записываемых событий и пропускал их через свое видение. Эта книга и не историческое исследование, хотя в ней рассмотрены события и процессы, без оценки которых невозможно понять историю России конца второго тысячелетия. В этой книге я хотел показать многослойность российской политической и общественной жизни. Уверен, что однозначные оценки происшедшего и происходящего в России не точны, а значит, неприемлемы. Это, по сути, новая книга, хотя является вторым переработанным изданием книги «Встреча на перекрестках», вышедшей сравнительно небольшим тиражом в Екатеринбурге. Я стремился к тому, чтобы эта книга, как и прежде изданная, не была конъюнктурной, просматривающей прошлое, пережитое через восприятие сегодняшнего дня. Глава первая. «Ведомой судьбой». Эпиграф. «Мало кто понимает, что мы не идем по жизни, а нас ведут по ней». Леон Фейхтвангер. Тбилиси тех лет. Меня по жизни вела судьба, не только предопределяя тот или иной сдвиг, поворот, переход в другое качество, но отводя в сторону от различных капканов и западней.